утром следующего дня Сапогов идет на рынок и, отчаянно торгуясь, покупает голенастого черного петуха аж за 3 рубля. Он, конечно, позабыл слова Макаровны, что отправлять посланца сатане надо со вторника на среду, а нынче вообще-то суббота. Палец после прокола ноет больше обычного, и Андрей Тимофеевич в послании даже допускает 2 орфографических ошибки в слове «сатана». Пишет через «о». Записку Сапогов для надежности приматывает к петушиной ноге липкой лентой. Дождавшись полночи, выходит на ближайший перекресток. А петух и не думает куда-то бежать. Просто поклевывает грязь на дороге. Сапогов хлопает в ладоши, подгоняет его криком «Пошел, пошел!». Петух только пугается, улепетывает на 2 метра в сторону и снова продолжает пастись. В общем, очередной провал. Сапогов с незадачливым гонцом под мышкой бредет во свояси. Ярость клокочет в счетоводе. Он клянется всеми демонами пекла, что отомстит за насмешку. И Макаровна оказывается первой в расстрельном списке. Петух получает временное проживание в комнатке у Сапогова до момента, пока не решится его судьба. В воскресенье подлая птица с утра пораньше кукареканьем поднимает Сапогова и Иду Иосифовну. За раннюю побудку Сапогов выслушивает от математички визгливый матерный нагоняй. А Ида Иосифовна тайно получает от Сапогова веночек с порчей на женский орган. Можно сказать, обмен любезностями состоялся. «Юдоль, юдоль», — булькает за столом Сапогов. Кровь из носа каплет прямо на аппликацию. Поделка представляет собой пластырь Макаровны, на который приклеены перышко дохлого воробья, седой клок собачьей шерсти, рыбья чешуя и навозные мухи с зеленым отливом. Порча похожа на невообразимый африканский орден, которым вождь племени наградил отличившегося воина или охотника. Удовлетворенный Сапогов садится почитать газету. Но вдруг какая-то сила заставляет Андрея Тимофеевича сунуть пластырь в карман и выбежать на улицу. Будто невидимая рука ухватила старика за седой чуб и волочит дворами, ржавыми гаражами. Откуда ни возьмись, Рома с большой буквы. В пятницу разминулся с Сапоговым, а теперь повстречались. Юрод обгоняет Андрея Тимофеевича и поворачивается с просьбой. «А одолжите-ка мне рубличек с большой буквы «Р», чтобы купить мне запечатную машинку с большой буквы «М», стихи с большой буквы «С» запечатывать». Дует из-за гаражей нечистый сквозняк, кружит мусорной поземкой и вздымает на юроде пальто. Синие глаза Ромы с большой буквы заливает мутная белизна, поедающая радужки и зрачки. Небритое лицо костенеет, и он начинает греметь искаженным голосом, точно пропущенным через гитарный дисторшн. «Штах а армагу алум с большой буквы М, с большой буквы Н, когти нахтара нхивал с большой буквы К». Бесу несколько затруднительно вещать. У Ромы с большой буквы, пусть и одержимого, все же сохранился остаточный рисунок личности, который так просто не вытравить галиматьей какого-то праязыка. «Фархаун нахтангеш, таящий шумару с большой буквы ша, нахор, ахор лахтоб кохчи морун». Волею случая, просто на шаг раньше оказался, юрод спас Андрея Тимофеевича от бесовской растяжки, то бишь оккультной мины, специально заложенной между гаражами. Именно туда волокли Сапогова, но подорвался ни в чем не повинный Рома с большой буквы, а теперь в рифму пророчествует. Когда разверзается бездна, грохочет повсюду война, по небу на троне железном крылатый летит сатана. Куда он летит, непонятно, просторами русской страны, и гнойно-кровавые пятна на мантии у сатаны. Это, конечно, мороз воевода дозором, и по-хорошему, зачем крылатому сатане летающий трон? Но ведь не так уж и скверно для одержимого юрода, милая. «Дай 3 рубля», — перебивает Сапогов. «Хоть рубль, полтинник!» Глаз обескураженный затихает. Глазам юрода, белым и твердым, как скорлупа, возвращаются зрачки и голубизна. Лицо розовеет. Он произносит обычным голосом. А потом женщина прошла, а за ней котик пробежал и начинает плакать, ибо понимает, что уже не Рома с большой буквы, а нечто новое, к примеру, сатанинский громкоговоритель на столбе. А Сапогов дальше несется. Даже не понял, как ему повезло. Мог бы сейчас вместо Ромы нести тарабарщину вперемешку со стихами. И вот перед Андреем Тимофеевичем знакомый двухэтажный барак. Счетовод забегает в подъезд. Одышливо, все ж годы берут свое, топает на 2-й этаж, гулко ударяя подошвами в ступени. Синяя лампочка красит стены и облезлые двери пурпуром. Звонит в первую попавшуюся квартиру. Открывает Макаровна, распатланная в коричневом халате, в шаркающих тапках. Руки дряблые, рыхлые, трясутся, как студень, ноги в венах. Запыхавшийся Сапогов бормочет оторопело: «А нет ли у вас?» И произносит первое, что пришло на ум: «Стакана перловки». Ведьма пучит лиловые, словно бы варикозные губы. «Я-то думала, кто же на меня порчу месил? Отвод тебя не учили ставить, старый ты дурень?» Меньше всего ожидала она увидеть Сапогова. Но еще больше заботил вопрос, каким образом старик-самоучка обошел бесовскую ловушку. Либо напортачила сама Макаровна, либо белобрысый дед не такой уж и дилетант. Это следует выяснить. Если что, о магической защите Андрей Тимофеевич слыхом не слыхивал. А откуда? В газетах про это не напишут. Суть в чем? Любое действие типа порчи влечет за собой ответный импульс в сторону колдующего, так называемую обратку. У пресловутого темного эгрегора нет индивидуальности. Это древняя паразитическая нейросеть, устроенная как финансовый спрут. Охотно дает в долг и с лихвой забирает проценты, неважно с кого. И вот, чтобы не зацепил маятник обратки, нужно делать отвод, как справедливо заметила Макаровна. Отводы бывают на растения, животные, предмет, на болвана, случайную жертву, или не очень случайную, а вполне конкретную, которая безвинно примет муку за чьи-то колдовские делишки. Макаровна защиту наилучшую поставила, двойную с сигнализацией, зеркальную и кладбищенскую, она же покойницкая или бесовская, плюс западня с растяжкой. Зеркалка нужна, чтобы вражина, осмелившаяся поднять колдующую руку, получил в рожу симметричный ответ — отражение. А уж бесы, стражи или покойники потащат виновного к растяжке. Но поскольку за Сапогова удар принял Рома с большой буквы, Андрея Тимофеевича просто швырнули к порогу Макаровны на хозяйкин суд. «Пакостить, значит, гораздо про обратку не слыхивал», — говорит Макаровна, уперев руки в боки. — Вот же гад белобрысый! Сапогов не юлит, а отвечает на чистоту. — А зачем вы надо мной посмеялись? Я к вам со всей, можно сказать, душой. — Не продал еще, — хихикает старуха. — Душ-то не нашлось покупателя. — Взял, по вашему совету, петуха, — занудствует Сапогов. — Привязал записку, а он никуда не побежал. «Вы меня специально обманули!» Макаровна брезгливо щурится. «Сколько же на тебе дряни кладбищенской повисло! Фу!» Замысловато щелкает пальцами, что-то невнятное бормочет, проводит оккультную дезинфекцию. «А что это вы делаете?» — спрашивает подозрительно Сапогов. «Небось, колдуете против меня?» «Рожи мертвые за твоей спиной висят, как шары надувные. Протыкаю их. Да не оглядывайся, дурак, нельзя!» В лечении, милая, все же не тот пустой звук, с которым лопаются за спиной Сапогова могильные упыри. Макаровне впору бы разозлиться и примерно наказать незадачливого колдуна-счетовода. Однако ж избавила Андрея Тимофеевича от кладбищенских паразитов. Сапогов еще с прошлого раза чем-то ей приглянулся. Может, напомнил кого-то из юности, пастушка или гармониста. В жизнь Макаровна шагнула деревенской необразованной дурой, но к старости, как иные жиром, обросла умом и опытом. Вышло так, что Макаровна, заурядная курносая девка 20 лет, вынужденно ночевала в комнате, где стоял гроб с родственницей, про которую соседи с опаской шептались, что ворожея она и чертовка. Сначала в темноте что-то засопело. Макаровна проснулась, зажгла керосинку. Сама не понимая зачем, подошла к покойнице. Вдруг у лежащей в гробу старухи открылся и блеснул мертвый глаз. Макаровна хотела взвизгнуть, но голос куда-то подевался. Оглянулась. В комнате остались одни стены. Да если бы и была дверь, убежать она не смогла бы. Сковала оцепенение. Изо рта старухи медленно вытекла струйка серо-голубоватого цвета, похожая на папиросный дымок. Собралась под потолком в клубок. Печь превратилась в треснувшую боковину склепа с вензелем в виде перевернутой пятиконечной звезды. А рядом возник силуэт в сером, как подвешенный для просушки дождевик. Под опущенным капюшоном чернел взгляд кромешной пустоты, пронзающий тоской и холодом. Мрак из дождевика что-то беззвучно произнес. Клубок дыма заметался под потолком, а рот у Макаровны сам собой приоткрылся. Серый клубок развернулся спиралью и резко влетел девке в горло, а у старухи распахнулся второй глаз. Вот тогда Макаровна и завопила на всю хату. Люди вбежали на крик, а она уже беспамятная каталась по полу, словно в падучей. А родственницы так и не смогли затворить глаза. Хоронили с открытыми. С той поры у Макаровны началась иная жизнь. Вскоре сбежала она из деревни в город, а там постепенно развернулись ее недюжинные колдовские способности, доставшиеся в наследство от родственницы ведьмы. Кому нечистые сами передают мастерство, и учителя не нужны. Все дается само. — Ладно, — разрешает Макаровна. — Заходи. Но сначала плюй. И строго показывает на загаженную икону Спаса. У обычных людей принято вытирать ноги о половичок, у колдунов положено глумиться над священным. Сапогов плюет, но без слюны, опасается оставить личный материал. В прихожей вешалка, на ней поношенная одежда. Внизу убогая обувь, сапоги, войлочные туфли «Прощай, молодость». Тотальное отсутствие дорогих вещей и иных признаков бытового достатка. Кухня, куда Макаровна сопровождает Сапогова, без алхимических пузатых реторт, пучков травы, свисающих с потолка, кошачьих лапок, сушеных жаб или змей, заспиртованных демонкулусов в банках. Да ведь это клише из книжек и фильмов, а Макаровна — настоящая ведьма. На полках эмалированная утварь, чашки, тарелки. Бочкообразная стиральная машина ревет и трясется. Шланг харкает отработанной мыльной струей в посудомоечную раковину. Сапогову в этом хлыщущем звуке слышится юдоль. Как звать-то тебя?» Макаровна тяжело опускается на табурет. Глаза мутные, веки розовые, брови редкие, седые. «Андрей Николаевич», — привычно полуврет Сапогов. «А я Макаровна», — без фокусов представляется ведьма. «И чё тебе от меня надо?» «Колдовство мое барахлит», — сразу приступает к делу Сапогов. Говорит требовательно, будто пришел на прием к врачу, который обязан помочь. «И что с того?» — поддразнивает Сапогова старуха. «Присаживайся, не стой столбом». Андрей Тимофеевич, кстати, мог бы догадаться, что его заклятия все же срабатывают на уровне первичного импульса. Иначе с чего бы прилетела обратка от Макаровны? Сапогов, примостившись на краешек табурета, возмущается. «Да я такие штуки изобрел, которых до меня вообще не было!» «И какие же?» Макаровна смеется, даже чуть откидывается назад. «Выдумываешь, небось!» Порывистый нрав Сапогова все больше забавляет ту часть ее естества, которую раньше занимала погубленная душа. Характером и задором Андрей Тимофеевич категорически не похож на вялого пенсионера, скорее на экзальтированного, очень целеустремленного юношу. Это импонирует Макаровне. «Я открыл, что если саваном протереть очки, увидишь покойников. Что если прочесть над дохлой тушей заклинание, то спустя 13 часов, 13 минут и 13 секунд откроется потайной лаз в запретные города. Придумал записывать проклятие, прогоревшее щепкой от гроба или кремационной костью». Он умолкает и, чуть пожевав пересохшими от волнения губами, признается. «Полагаю, мне не хватает нужного покровительства, укрепляющего могущество извне. Я поэтому душу хотел продать, чтоб сатана помогал». «Дался он тебе?» Ведьма кривит бородавчатую рожу. «Церковь лучше сходи, у боженьки попроси». «Не хочу», — капризничает Сапогов. «Не выношу бога». «Ну тогда своруй у него колдовства», — не спорит Макаровна. «Он даже не заметит». «Опять издеваетесь», — злится счетовод. «Это же церковь». «Так священники главные колдуны и есть», — ухмыляется в ответ Макаровна. «Это как? Объясните подробней». «Да что-то непонятного». Макаровна пожимает плечами. «Вот толдычит перед иконой поп: «Бог, защити-ка мне Петрова». А ты, ежели хочешь сгубить Петрова, что должен просить? «Бог, кому говорю, не защищай Петрова». Ведьма права. Речь идет о снятии магической брони с человека. А после этого можно делать с ним что угодно. «Бог меня разве послушает?» «А ты сбреши, что Петров его больше не любит. Бог обидится, и пропал Петров. Хана ему, самая завалящая порча убьет». «Вдруг не поверит», — сомневается Сапогов. «Так для этого и хитрости имеются небольшие». «Какие?» — жадно интересуется Сапогов. «Мне-то они и нужны». «А ниточку духовную порвать надо», — поясняет Макаровна. «Где крестик висит?» «На языке нынешних технореалий нательный крест — что-то среднее между микрочипом и веб-камерой, при помощи которой Бог контролирует и защищает своего адепта. Отключай крест и твори с жертвой, что пожелаешь». «Самое простенькое — заупокой свечку», — наставляет ведьма. «Бог его как мертвого со счетов спишет, ангелы-хранители отзовет. Только поджигать надо не с фитилька, а с жопки. Вроде мелочь, а важна». Вот так они гневят Всевышнего, тешат бесов. И вместе им легко, непринужденно и хорошо. Как и нам было с тобой когда-то, милая. «И вот сам посуди, старичок», — Макаровна хитро зыркает на Сапогова. «Все происходит в церкви, вроде как не без участия Бога. И чем обычные колдуны отличаются от попов, а? Просто одним позволено чародействовать, а другим нельзя. И где справедливость?» «Никакой!» — распаляется Сапогов, стучит кулаком по столу. «Безобразие! Я решительно протестую, бунтую и восстаю!» Чуть ли не час пролетел, А они все болтают о всяких магических тонкостях. «Так ты каждый раз на один и тот же перекресток ходишь!» — всплескивает руками Макаровна. «Ну даешь! Он же коцанный! Ну, битый или меченый! На нем ничего путного не провернуть! Новый надо найти!» По мнению многих уважаемых колдунов, перекресток — площадка одноразовая. Если был проведен обряд, больше этим местом не воспользоваться. Поэтому нетронутый перекресток на вес золота. «Поищу», — огорчается Сапогов. «Поброжу». «Наш район сразу вычеркивай», — предупреждает Макаровна. «Тут живого места нет». Привирает, конечно. Есть парочка-тройка девственных перекрестков, да они ей самой пригодятся. Существует практика так называемых «имитаций», когда перекресток выстилают из ковровых или тканевых дорожек. Для бытовой ерунды сойдет, для серьезных дел — увольте. «На кладбище гляну», — прикидывает Сапогов. «Там точно отыщется перекресточек среди косточек». «Забудь, старичок!» — Макаровна машет руками, словно налетели комары. «Тебе туда вообще соваться нельзя! Только мертвяков на загривок посадишь и окочуришься! Вы на него посмотрите!» — призывает в свидетеля невидимую нечисть. «Заявился весь в могильных глистах и новых хочет!» Ведьма между делом поставила на плиту чайник. Постиранное постельное белье развесила на натянутые от окна до стены проволоки. Кухня умиротворяюще пахнет свежей матерчатой сыростью. Сапогов расслабленно следит за хлопочущей по хозяйству Макаровной. «А колдуну разрешено креститься?» — деловито уточняет Андрей Тимофеевич, попивая чай. «Для маскировки. Не испортится проклятие или порча?» «Ты дулю держи за спиной!» — Макаровна, наконец, присаживается. «Или сделай открест!» «Это как?» «Ничего не знает», — весело удивляется ведьма. «Тоже крест, только в обратном порядке, с плеча на плечо, потом с пуза на лоб. Его еще чертовым знамением называют. А если людишки рядом стоят и смотрят, то молись, как все, а крест потом скинь с себя». И показывает движение, будто срывает с шеи платок, комкает и швыряет за спину. «Понял? Спасибо вам огромное», — начинает Сапогов. И получает от Макаровны неожиданную затрещину, такую крепкую, что выворачивает на себя чашку с чаем. Андрей Тимофеевич вскакивает, отряхивает штаны. «Вы что себе позволяете? Вы чего руки распускаете?» «Спасибо, попу в церкви скажешь», — шипит Макаровна. Еще секунду назад сидела и улыбалась, а тут точно перемкнула. Логично, все же она погубительница, а не разомлевшая от разговора с мужчиной одинокая старуха. «Спасибо означает «спаси Бог». Вот его и проси, чтоб учил». «Я хотел поблагодарить», — пытается исправить ситуацию Сапогов и едва успевает закрыться рукой от пощечины. «Благодарить — это благодарить!» Макаровна брызжет слюной. «Не будет из тебя проку! Пшел вон, моль долговязая!» Непонятно, чего взбеленилась. Могла же не буянить, а доходчиво объяснить неопытному счетоводу, что у колдовской братьи в таких случаях принято просто кивать, либо, прижав ладонь к пупку, говорить «без души» или «данкишон». «Так вы бы меня лучше не били и не обзывали всякими словами!» Сапогов изо всех сил пытается оставаться джентльменом, хотя желание врезать по роже Макаровне велико. «А погрузили бы в практику, так сказать, пагубы!» «Старый ты уже!» — орет Макаровна. «Скоро подохнешь! Жаль время на тебя переводить! Проваливай! Засиделся в гостях! Пошел! Не нашей ты породы!» Изгоняемый Сапогов в дверях по-офицерски разворачивается на каблуках. «Поклон за науку, мадам!» И неожиданно для самого себя сует руку в карман пиджака, вытаскивает веночек с пластырем и протягивает Макаровне. «Прошу!» «Это еще что?» — спрашивает сварливо ведьма. «Порча моя на вас», — небрежно поясняет Сапогов. «Перья, мухи, а в середке пластырь с вашего прелестного личика. Не теряйте больше свои аксессуары. Честь имею». После широкого жеста Сапогов разворачивается и шагает вниз по ступеням. Сверху догоняет сварливый окрик Макаровны. «Эй, Андрей Николаевич! Или как тебя там?» Ведьма выползла на площадку. Словно нехотя говорит. «В ночь со вторника на среду. Кровь из мизинца левой руки». После чего хлопает дверью. Вот. А счетовод все прошлые разы протыкал иглой указательный палец на правой, чтобы удобнее писать было. Вроде ерунда, но именно из таких нюансов и мелочей складывается магический ритуал. Аудиенция, кажется, закончена. А нет. «Перекресток нужен не простой, а чертов крест из трех дорог. И петуху не забудь башку отрубить!» Высунулась еще раз. «Дурень! Моль!» И снова громыхнула дверь. Вот теперь точно попрощались. Тронул ли Макаровну поступок Сапогова? Сомнительно. Она выше общечеловеческой чуши про дружбу и благородство. Ближайшая параллель миру колдовскому — уголовная среда, в которой уважаемые личности — воры, а прочие — фраера, мужики, разновидности недочеловеков. Вот и для черных магов обычное население Земли — покорное стадо, быдло. А правильные люди — исключительно колдовские нелюди. Как и воры, в каждой экстренной ситуации колдуны в законе собираются на сходку, решают насущные вопросы. Бывает, что и наказывают кого-то из своих, причем довольно жестоко. Кстати, и гневливая казуистика Макаровны по поводу слов благодарности весьма напоминает уголовную. В тюрьме вот тоже не принято использовать какие-то слова с воли, вроде «садитесь» или «до свидания». В общем, Сапогов — выскочка и фраер, а Макаровна — авторитетная воровка, то бишь ведьма. Старуха изучает себя в зеркале. Узнать бы, что она думает, разглядывая засаленную седину, бородавки и морщины. Должно быть, горюет о пролетевших годах утраченной молодости. Ведьма дует на отражение, и оно тает. Остается мутный овал, похожий на раскатанный лист теста. Артритными неповоротливыми пальцами начинается сдавать зеркальной глади новое лицо. Исчезли пеги и космы, у Макаровны белокурые вьющиеся локоны. Вместо сизых губ и шамкающих десен пухлый алый рот и жемчужные зубы. Густые брови, длинные ресницы. Макаровна ворожит. И наздреватую картофелину сменил точеный носик. С подбородка исчезли мерзкие седые волоски и бородавки. Кожа на шее помолодела и подтянулась. Из зеркала глядит поразительно красивая, чуть утомленная женщина лет 30. Сапогову такая бы очень понравилась. Квартирка тоже преобразилась. Нет скобленных дощатых полов и крашеных бледной немочью стен. Начищенным блеском сияет паркет. Потолки стали чуть ли не на метр выше. Горит дворцовая люстра с хрустальными плафонами. Стены в позолоченных стеснением обоях. На вешалке норковая шуба и дубленка. Только заплеванная икона по-прежнему висит у двери. Красавица Макаровна хохочет, глядя на свое соблазнительное изображение, распахивает халат, чтобы поруганный Спас вдоволь налюбовался ее обнаженной грудью, розово торчащими, как плоды малины, сосками. А Сапогов тем временем бредет домой и бронится. Ухо, по которому шершаво прошлась карающая длань Макаровны, тлеет, и щека не остыла от недавней оплеухи. Заходит в квартиру. Соседу Семену сыплет под дверь рыбью чешую на импотенцию, и Диосифовне сует под половик заговоренную иголку. Хотел еще гвоздь с кладбища добавить для усиления смертного эффекта, но подумал, что слишком крупный и гнутый. Ида Иосифовна сразу его обнаружит и выбросит, а иглу приспособит в хозяйство. Та примется шить математичке невидимый саван. В комнатке пинает под хвост квохчущего петуха. Сапогов не успел прибрать со стола остатки гречки и прочих поделочных мерзостей. Петух все склевал, а после стол и обгадил. Андрей Тимофеевич так вымотался, что наводить порядок нет сил. Похулив Всевышнего, он падает в кровать и засыпает. Снится счетоводу удивительный сон. Будто петух на спинке его скрипучей панцирной кровати бубнит по книге заунывную молитву. Сапогов хочет пошевелиться и не может. Мысленно Андрей Тимофеевич создает внутри себя пентакль и запускает его бумерангом гулять по всем закоулкам тела и ума. Вращающийся, словно винт мясорубки, он отсекает какие-то сплетения и наросты. Сапогов что-то отрыгивает в ладонь и видит, вышла ржавая игла. Сидела в теле с теткиных незапамятных времен. Значит, все-таки попала в вену и колола сердце. На верхней площадке разоренной колокольни дьявольский ветер, как звонарь, раскачивает гулкую пустоту. «Почему?» — спрашивает Сапогов. И красавица, похожая на звезду итальянского кинематографа Аниту Эгберг, мелодично отвечает. «Потому что, когда рождается сильный колдун, бьют в колокол». Сапогов видит, как по нему скачут какие-то мошки, а на каменном полу трепещут караси. Вот он уже в прихожей у Макаровны, откуда его недавно изгнали. Анита приникает к щитоводу горячим поцелуем. Сапогов вздрагивает и отстраняется. Красавица заливисто восклицает: «Дурень! Моль!» И Сапогов с восторгом и ужасом понимает, что это преобразившаяся Макаровна. Обворожительная ведьма поворачивает Андрея Тимофеевича к зеркалу и дует ему в лицо. Оно исчезает, точно сатана слезнул. Макаровна творит нового Сапогова, молодого красавца. Разве нос чуть длинноват? И волосы остались прежние, лимонно-бледные. Макаровна несется прочь, оглядывается и смеется, словно приглашает броситься в погоню. Что-то распирает ширинку, отлетают пуговицы. Упругий сапоговский змей вырывается на свободу. Чтобы догнать красавицу-щитоводу, даже не нужно бежать. Змей все сделает сам. Летит бесконечными коридорами вслед за Макаровной. Ведьма захлопнула за собой дверь, так змей просочился сквозь замочную скважину и настиг беглянку, проник и шурует туда-сюда по замысловатым лабиринтам ее сладостных внутренностей. «Как хорошо им вдвоем, милая! Как могло быть хорошо нам с тобой!» Головастый змей, трепеща раздвоенным языком, выглядывает изо рта Макаровны, извергая ей на груди потоки густого желеобразного семени, а она размазывает его по животу и курчавому лобку. С Сапоговым приключилась феерическая полюция. Последние случались лет 10 назад, когда снились конфузные эротические сюжеты с Лизонькой Лысак. Поутру Андрей Тимофеевич также отмечает физиологические улучшения в организме. Вроде уменьшились припухшие лимфоузлы, и кровь из носа не хлыщет. На колени, однако, выскочило непонятного происхождения белое пятно. «Довел себя до белого колена», — невесело усмехается щитовод. — Пятно, впрочем, не беспокоит, и он тотчас о нем забывает. Будни Сапогов решает посвятить активным поискам тройного перекрестка. Андрей Тимофеевич давно приметил стальной обод колеса обозрения в городском парке. А что, если воспарить на колесе имени черта над городом и осмотреть ландшафт с высоты? Наверняка найдется нетронутый чертов крест. Позавтракав разогретой вермишелью, Сапогов отправляется в парк к аттракционам.